«Не откажите выпить с нами чашку чая», — предложила хозяйка. «У нас, по старинному обычаю, чай пьют в столовой». Алиса снова подошла к Наль, прося ее снять шляпу. Что-то охотно исполнила и стала еще красивее. Флорентиец сел рядом с Алисой и спросил, не ей ли принадлежит инициатива быть подружками его дочери на завтрашней свадьбе. «Нет, папе. Впрочем, все самое высокое и благородное, что выходит из нашего дома, всегда принадлежит ему. У вас в доме как бы две партии, вы и папа, ваша сестра и мама. Это верно до некоторой степени, потому что мы все очень дружны. Каждый живет, как ему хочется, и никогда мы не расходились во мнениях, так, чтобы быть недовольными друг другом. Я думаю, вы очень хорошо понимаете меня. Вы тоже с дочерью ни в чем не схожи. Но представить, что вы бы могли быть друг другом недовольны, невозможно. Общий разговор как-то внезапно смолк, и все услышали, что Дженни говорит о последних книгах капитана Т, которые ей с восторгом дал Сандра. Хваля автора, девушка и не предполагала, что видит его перед собой, а желала только блеснуть своей образованностью. Николай подшучивал над дифирамбами, указывал на недостатки книги, уверял, что автор мог бы лучше разработать свои тезисы, чем привел в негодование дочь Венеции, горячая кровь которой вспыхнула розами на щеках и огнем в глазах. «Она граф у нас ученая», — засмеялся пастор. «А главное, обе сестры такие поклонницы Сандры, что его авторитет в этом доме стал чем-то вроде закона. Раз книга капитана Т признана сим ученым совершенством, то, граф, и не критикуйте». Но, признаться, книга и меня расшевелила. Много бы я дал, чтобы увидеть русского мудреца, написавшего ее. Это, верно, уже глубокий старик. Капитан Т. Старик? Наль неудержимо расхохоталась, будучи не в силах представить себе Николая стариком. Да ведь он перед вами, и ваша дочь Алиса несколько минут назад не могла решить вопроса, кто же из двух мужчин мой жених. Пастор и вся его семья с удивлением смотрели на Наль, не улавливая соль шутки. «Моя дочь не шутит. Капитан Т. — это псевдоним графа Т., жениха моей дочери, сидящего перед вами». Дженни была поражена больше всех. Она теперь стеснялась Николая, которого только что расхваливала, а Алиса, во всем ухватывавшая юмор, сказала флорентийцу: «Я предполагаю, что вы нарочно, лорд Бенедикт, не сказали нам, что граф писатель, потому что вы сами, я уверена, не только писатель, но...» «Вот как бы это сказать?» — задумалась она. «Не колдун, нет, но все же что-то в этом роде. Вы все можете». «Всемогущий Боже!» — в притворном ужасе воскликнул пастор под веселый смех гостей. — Алиса, дочь моя, ты меня убила. Неужели все это результат нашего воспитания, мать? — громче всех смеясь говорил пастор. — Сэр Уотсворт, ваша дочь — очаровательный ребенок, и я понял вполне ее мысль. Уверяю вас, мы будем с нею отличными друзьями. Пожимая ручку Алисе, ответил флорентиец. — Дай-то Бог! — покачивая головой, серьезно сказал пастор. Весело и непринужденно простились гости с хозяевами, и флорентиец пригласил всю семью на ранний обед после бракосочетания, сказав, что его экипажи будут ждать гостей у церкви. Осмотрев церковь, поразившую Наль размерами, флорентиец и его дети возвратились домой. Наль была задумчива на обратном пути, и на вопрос флорентийца призналась, что, по обычаю Востока, каждому из гостей надо что-то подарить, а у нее нет ничего, и она не знает, как быть. Об этом не думай. Предоставь всю внешнюю сторону события и заботы мне, а подумай об Али и Николае. Пойди в свою комнату. Я приказал Дории приготовить себе белый восточный костюм, надень его, укрась голову по-восточному, как к свадьбе, и накинь на себя драгоценное покрывало. Думай, что не завтра совершится твоя свадьба, только внешний ее обряд, а сегодня. в святая святых твоего сердца. Через час сойди вниз и постучись в ту комнату, где вы беседовали с пастором. Пройдя к себе, флорентиец дал лекарство старику дяде, велел ему немедленно лечь в постель, лежа и отобедать, и встать только завтра утром. Затем он вошел в свою тайную комнату, взяв с собой Николая. «Мой друг, мой сын, ты провел 5 лет подле Али и так далеко продвинулся в своих знаниях, что он сразу взял тебя в число своих близких учеников. Ты считал, что для тебя ученичество — это прежде всего целомудрие и безбрачие, но когда Али указал тебе путь семьи и брака, ты не протестовал, ты принял его, однако продолжаешь думать, что в чем-то провинился, что сходишь с тропы ученичества, ибо ее недостоин, и все это только потому, что женишься на той, которую преданно и страстно любишь много лет. Ты выполняешь приказания Али, ты повинуешься ему беспрекословно, но в сердце твоем боль, тебе кажется, что ты сворачиваешь в сторону, но ты забыл, что ученик идет так, как ведет его учитель». Ты забыл, что те обширнейшие планы, где все охватывает взор учителя, не способен охватить ученик, как бы мудр он ни был. Посвящения идут не только по ступеням личного роста ученика, но учитывается и та помощь планам учителя, до которой он созрел. Ты можешь служить сейчас не только великому плану Али, но и моим планам, и планам многих других, тех, кто отдает свою жизнь и труд на светлое благо человечества. Падение общей культуры тесно связано с падением и разложением семьи. Люди, закрепощенные в страстях, в тысячах мелких предрассудков, не могут помочь обновлению общества, и потому на ряд очень высоких учеников возлагается задача создания новой, радостной, раскрепощенной семьи. Только люди, дошедшие до мудрости и прожившие до часа свадьбы в полном целомудрии, могут стать истинными воспитателями для нового поколения нужных учителю людей.